«Неважно», — отмахнулся он и резко обернулся на звук. Тут и я поднял свой удивленный взгляд на великую стену предков, откуда сейчас стали доноситься частые оружейные выстрелы. «Это что такое?» — взглянув в мою сторону, обеспокоенно спросил Алеш. «А хер его знает?» — нахмурившись, озадаченно пожал я плечами. «Я тут точно ни при чем». Вдруг где-то вдалеке раздался знакомый взрыв высокоуровневого воздушного заклинания. «Это что, в столице?» — шокированно выпучил на меня глаза Алеш. «Как такое вообще возможно? Слышь, дружище, да я в душе не знаю, что у вас тут за херня творится». Ошарашенно пробормотал я. Глава 28. Интерлюдия 1. Часть 1. В полдень в каюте капитана двухмачтового судна собрались Рик, Аркус, Зарик, Маф, Латина, Град, Гор, Урук, Пот, Сергус, Саха, Жора, Тим Фост, Тим Лангер и Лиза. И Латина приступила к своему докладу. Как и было обговорено, мы на 32 и 3 мачтовых судах, во главе со стремительным, отправились через Борит к землям Сидра. Были проблемы с нанятыми командами, поинтересовался Рик. Поначалу не было, им достаточно хорошо заплатили и они добросовестно выполняли свои обязанности. Но как только мы подошли к неизвестным, в Вардхале, водам, некоторые капитаны, как и члены команд, тут же отказались идти дальше, а на нескольких кораблях даже начался бунт. Бунтовщиков, как и недовольных, нам удалось быстро образумить. «Спасибо Гору и его бойцам», — кивнула она в сторону громадного воина. «Правда, некоторых капитанов все-таки пришлось казнить, а на их место поставить моряков посговорчивее. Дальше мы без проблем дошли до территории Сидра, где уже стояли большой порт и огромная мощная крепость. Там нас встретила госпожа Мария, и я ей передала всю информацию. Самых надежных и знаменитых капитанов и членов команд кораблей госпожа тут же приняла на службу роду Сидра. Само собой, только после проверки их менталистом. Всех остальных и знаменитых, кто был менее надежен и более болтлив, оставили на материке, под постоянной охраной, в качестве инструкторов и учителей мореходному делу. После я, как и договаривались, на 10 судах со смешанными командами отправилась обходить крупные островные государства архипелага, скупая на них более-менее приличные корабли и нанимая местных моряков на долгий срок службы. И это было правильным решением, перебил ее Зарик, так как после того, как мы в один день скупили в Вардхале аж 29 кораблей, этим мы уже вызвали множество ненужных слухов. Мол, какие-то островитяне с чего-то вдруг резко разбогатели, и не стоит ли бравым командам искателей отправиться на их поиски. Прошу прощения, что перебил. Продолжай, капитан Латина. Так вот, конечно же, у нас не обошлось без стычек. Нас несколько раз хотели ограбить в море вардхальские искатели и островитяне. Но, спасибо, Тиму Фасту, кивнула она юноше, на что он молча кивнул в ответ. Когда твою мачту вместе с частью команды разрубает огромный вращающийся диск, то дальнейшее сопротивление кажется бессмысленным. В итоге обратно, в порт Сидра, мы прибыли уже на 46 кораблях, это включая те, на которых отправлялись, и трофейные суда. Больше всего нам повезло с разумными, так как на островах удалось найти немало опытных моряков, которые в итоге, узнав о всех привилегиях новой службы, включая собственный земельный участок, сразу же пошли под руку рода Сидра, попросив только, после как-нибудь забрать их семьи с островов. Также госпожа приказала по возможности найти хоть каких-нибудь кораблестроителей, и их нам тоже удалось привести аж несколько десятков. Не сказала бы, что они столь же искусны и образованы, как вардхальские. Некоторые из них были всего лишь подмастерьями у островных кораблестроителей, но госпожа им была очень рада. Вообще, она рьяно взялась развивать мореходное дело, и рядом с портом Сидра уже приступили к строительству мореходной школы и огромной верфи. А еще госпожа приказала, что если вдруг подвернется возможность, то нужно как-нибудь заполучить вардхальских кораблестроителей и привести их в наше герцогство. «Угу, понял», — сказал Рик и сделал пометку в своей тетради. «Продолжай». После мы укомплектовали 43 корабля смешанными командами, опытными моряками и новичками из герцогства. Три судна же осталось в герцогстве в качестве тренажеров. Потом на эти 43 корабля погрузилось около 8 тысяч бойцов. Еще больше воинов мы разместить не смогли, потому как эти суда, это вам не Таиса и Стремительный, они намного меньше, развела руками Латина. А после флот Сидра, во главе со Стремительным, сразу же отправился на остров Энтир, как и планировалось, где сейчас ждет дальнейших указаний. Ну а мы пересели на самый неприметный двухмачтовик, и прибыли в порт Вардхала. Вот как бы и все, пожала плечами девушка. А мы точно можем доверять графу Энтиру? Повернувшись к Зарику, поинтересовался Рик. Да-да, конечно, покивал Зарик. С ним у нас есть прочные договоренности, и он уже получил свои калитовые патроны. К тому же его мысли прочитал Урук, кивнул он в сторону старика. Поэтому мы точно можем быть уверены, что граф Энтир по крайней мере на тот момент не собирался нас предавать. Да и знает он ли что мы хотим напасть на какой-то вардхальский клан. Конечно же, граф Энтир ни разу не верит, что у нас из этого что-нибудь выйдет, но он надеется на то, что этим нападением мы отвлечем на себя внимание большей части вардхальской аристократии. И тогда он под этот шумок, и с помощью наших калитовых патронов, сможет расправиться со своим давним врагом, кланом Сатрах. А случайно, не с наследником ли этого клана у нашего господина было несколько стычек, задумчиво поинтересовался Аркус. Да, именно с ним, согласно кивнул Зарик. Граф Энтир об этом прекрасно осведомлен. И это еще одна причина, по которой мы решили базироваться именно на его острове. Нас с ним, так сказать, объединяет общий враг, хитро улыбнулся Зарик. Ну, в общем, с этим все понятно, произнес Рик и вопросительно посмотрел на Мафа. Шо? Удивленно приподнял бровь Маф. А как у тебя все прошло? Никаких проблем не возникло? Наигранно ласковым тоном поинтересовался Рик. А, да не, все прошло нормально. Даже отлично, отмахнулся Маф. А подробности будут? Раздраженно спросил Рик. Это, ну можно, пожал он плечами и приступил к рассказу. В то время, когда Латина на 10 кораблях ушла на поиски подходящих судов и матросов, Маф на 20 судах, также со смешанными командами, отправился на Арвентус за оставшимся там золотом. По дороге они зашли на Лорн, убедились, что у лорновцев все в порядке, пополнили припасы и пошли дальше. Прибыв на Арвентус, 4000 разумных, среди которых были воины, матросы и рабочие, получили инструкции, что нужно делать при встрече с матерыми мертвецами и как обезопасить себя от агрессивных плотоядных червей, а после направились вглубь острова. В этой экспедиции участвовал и Жора, на тот случай, если на Арвентусе, после зачистки бойцами клана Нира, вдруг каким-нибудь образом удалось выжить большому числу матерых мертвецов, и не успели они далеко отойти от берега, как из леса на них выскочила группа сразу из 7 матерых. Пока, в такой-то толпе, дозвались Жору, пока он добежал к месту событий, мертвяков к этому времени уже расстреляли калитовыми пулями и порубили на куски, но перед этим они успели порвать 20 разумных. Жора спалил шевелящиеся конечности без остатка, и бойцы Сидора двинулись дальше. После того, как они очистили тайник, сделанный господином в полу казнохранилища, 4000-ная толпа разумных начала зачищать сам город Арвентус, его окрестности и территорию порта, в том числе и прибрежное дно моря, от всего ценного – золота, серебра, драгоценностей, предметов искусства. За неделю мы обыскали там все, побывали в каждом помещении города и окрестных поселений, а с помощью этих штук, для подводного плавания, мы обшарили все дно в прибрежной зоне, осмотрели все затонувшие корабли. Теперь если и возвращаться на этот остров, то только за железом, ибо ничего другого особого ценного там практически не осталось. В итоге, покидая остров, мы увозили с собой больше 300 000 золотых. Это если считать в монетах. Кроме этого, еще были десятки сундуков с серебром, с медью, с серебряными предметами, драгоценными украшениями и всякими дорогими безделушками. Потом мы сразу же отправились на Энтир. Правда, по пути зашли на Барит и купили там еще 3 корабля, чтобы хоть немного разгрузить наши суда. А то что-то я побоялся, что потонут от такой-то тяжести, добавил Маф, и принялся с беззаботным видом ковыряться в зубах. Охренеть, это же очень много, нахмурился Рик и переглянулся с Аркусом. Может, не нужно нам сейчас под боком столько золота, вдруг растеряем? Да не, дружище, нормально, отмахнулся Аркус. Сам же говорил, война, дело очень затратное. Может быть, нам придется еще кого-то нанимать или кому-нибудь давать взятки. Нам бы сейчас господина вернуть, а золото, хер с ним, еще заработаем. И то верно, кивнул Рик. Ну раз с этим разобрались, тогда давайте вернемся к нашим вардхальским делам. Урук, появилась ли какая-нибудь новая информация о господине? Уже прошел почти месяц, как он отправился за стену. Может быть, они уже начали предпринимать какие-нибудь действия? Нет, покачал головой старик. Тем бойцам, кто дожидается его в шатре, ничего не известно. Где сейчас находится Ля и в какую сторону он движется, к Вартхалу или от него, но раз они до сих пор его ждут, значит, Леонид Сидоров все еще жив, с беззаботным видом пожал плечами Мрук. Глава 29, интерлюдия 1:2. А что там с этой-то рекой, удалось ли что-нибудь выяснить, поинтересовался Рик, глядя на старика. В сам особняк я пробраться не смог, точнее не стал рисковать, рассудительно произнес Урук. У них там действительно постоянно присутствует несколько менталистов. Но из мыслей прислуги и воинов мне удалось выяснить, что Тарику очень хорошо охраняют. С ней рядом круглосуточно находится один из ментальных магов, у которого в подчинении есть группа высокоранговых воинов. И ее так защищают далеко не от Ля и от его возможных бойцов или заступников. Дело в том, что Тарика является очень редким магом. Таких, как она, единицы. Причем остальные находятся у других великих вартхальских кланов. Это секретная информация, ее знают лишь ограниченный круг лиц и даже не все члены рода Нира. А клановые специально распускают слухи, что у них десятки магов поиска, по крови, чтобы снизить угрозу для обладателей столь редкой способности. Мне же повезло считать мысли посвященного в эту тайну воина. Сейчас старика следит за передвижением сразу нескольких десятков разумных, в том числе и за некоторыми членами рода Нира, и больше всего именно от своих родственников глава клана ждет того, что они как-то попытаются убить Тарику. «Тогда чего же мы ждем?» – возбужденно вскочил с лавки Тим Лангер. «Это же получается, что если мы сейчас убьем Тарику, а после отобьем Ля у группы, в шатре, то сможем сразу же отправляться домой, и больше никто не сможет следить за передвижением Ля, и больше никто, из-за этого, не обнаружит проход в герцогство Сидра». «Присядь, юный Лангер», — отеческим тоном попросил Рик. После того, как Тим с хмурым видом вновь опустился на лавку, Рик продолжил. «Сейчас все настолько завертелось, что уже поздно что-то менять в наших планах». «Ага», — устало вздохнув, подтвердил Зарик. «И хорошо еще то, что мы придержали информацию об экспедиции на Арвентус, потому как только позавчера мои люди тайком продали ее доверенным лицам других великих вартхальских кланов, а уже вчера состоялся совет великих кланов, на котором, как я понимаю, главе клана Нира пришлось давать неудобные объяснения, почему эта экспедиция была тайной и что такое клан Нира замышляют против остальных великих кланов Вартхала». Устало улыбнулся он. «Сегодня же, с раннего утра, группы воинов Нира отправились по всем предприятиям Ля, с намерением убить всех управляющих и их помощников, кто есть в списке. И как прошло?» — хмуро спросил Рик. «Как по маслу». Самодовольно улыбнулся Зарик. Группа бойцов заходила на предприятие, их провожали якобы к управляющему, а на самом деле в пустой кабинет, где тут же разбивали бутыль с сонным зельем, а после самых стойких встречали высокоранговые воины Сидра. Привыкнув к своей неприкосновенности, бойцы клана Нира никак не ожидали нападения, отчего не успевали во время среагировать и как-то дать отпор. Уничтожили всех, никто не сбежал. «Как ты думаешь, сегодня клан Нира уже точно не отправит своих бойцов на разведку, чтобы выяснить, почему не вернулись их группы карателей?» — поинтересовался Рик. «Нет, навряд ли», — отмахнулся Зарик. «Сейчас клану Нира и других забот хватает. Они думают над тем, как миром решить вопрос с остальными великими кланами по поводу своей тайной экспедиции. Ведь тем не нужно, чтобы Нира усилились, и поэтому они могут перейти к решительным действиям. К тому же завтра глава клана Нира будет отмечать свой день рождения, и на этот праздник в их особняке соберется практически весь клан, так что у них сейчас полным ходом идут приготовления к завтрашнему торжеству». «Да, лучше момента нам действительно не найти», — задумчиво протянул Рик, — «и похоже, что придется действовать именно завтра. Эх, нам бы еще всего пару дней, вдруг господин успеет вернуться за это время». Тяжело вздохнул он. «Нет-нет-нет, оттягивать еще больше ни в коем случае нельзя», выпучив глаза, покачал головой Зарик. «Последний раз, когда я разговаривал с главой Медных Черепах, он мне ясно дал понять, что больше ждать они не могут. И не только они, но и другие тайные организации, по свержению власти магов, также сообщили, что еще дальше откладывать день восстания они не будут. И их можно понять, потому как кланы уже начали что-то подозревать. Они уже схватили некоторых из членов тайных организаций и сейчас их пытают в застенках или допрашивают в присутствии менталиста. Правда, эти разумные всего лишь рядовые участники, и навряд ли они обладают какой-либо особо важной информацией, но все равно, счет времени пошел на часы, когда о наших планах станет известно всем великим кланам Вардхала, а возможно, некоторые кланы уже в курсе мятежа и прямо сейчас предпринимают какие-то меры. А ты уверен в этих черепахах? С сомнением спросил Рик, ведь мы больше всего надеемся именно на их успех. Да, кивнул Зарик, медные черепахи, достаточно серьезная организация и вторая по многочисленности. Хотя я до сих пор подозреваю, что их спонсирует кто-то из огненных великих кланов. Потому как это очень странно, что их деятельность направлена лишь на уничтожение только одного великого клана, а конкретнее на полное уничтожение клана Нира. Якобы этот клан больше всех приносит горе обычным вардхальским жителям, и если Нира сгинут, то все в Вардхале заживут счастливой жизнью. Но даже если это действительно так, и глава черепах действует по указке кого-то из огненных кланов, то нам, в принципе, это все равно не важно, так как медным черепахам известно лишь то, что мы тоже хотим как можно сильнее навредить клану Нира. Остальным же организациям и отдельным мстителям, которым мы продавали калитовые патроны, как ты знаешь, мы вообще не сообщали, кто наш враг, и ставили только лишь одно условие – совершить свою месть в назначенный нами конкретный день, ни позже, ни раньше. Мы и так за этот месяц провели огромнейшую работу, при этом стараясь действовать тайно, но теперь все начинает сыпаться. Мстители постепенно узнают о существовании друг друга, клановые начинают догадываться о мятеже. Поэтому еще больше медлить мы никак не можем, все начнется или завтра, или уже никогда, твердо проговорил Зарик. Да понял я уже, понял, устало вздохнул Рик. А что там с наемниками? На вырученные средства от продажи очень редких антимагических патронов, ухмыльнулся Зарик. Нам удалось нанять практически всех свободных наемников в Вардхале группами по 50 и 100 разумных. В итоге получилось около 5000 воинов. И дабы избежать утечки информации, передали их командирам лишь то, что начиная с завтрашнего дня у них есть только одна задача – разбить лагерь вблизи Великой Стены Предков и ждать там своего нанимателя, а конкретнее аристократа со светящимися голубыми глазами, у которого вместо ног щупальца. А после того, как они его встретят, выполнять любые его приказы. Как думаешь, они не разбегутся, когда начнется шумиха? Поинтересовался Рик. Нет, ты что, покачал головой Зарик. Вардхальские наемники свято чтут букву договора, и этому их гильдию научили сотни лет наемничества. Когда-то давно за предательство нанимателя или побег с поля боя клановые аристократы уничтожали всю группу наемников вместе с их семьями. Теперь же наемники даже ценой своей жизни защищают своего нанимателя, но только до срока, указанного в договоре, а после с таким же рвением пойдут его убивать, если им это прикажет следующий наниматель. «Ну, с этим ясно», — проговорил Рик. «Надеюсь, они не спутают Лиа с кем-нибудь другим», — грустно улыбнулся он. «Это да, с нынешней внешностью Лиа его теперь сложно с кем-либо перепутать», — тяжело вздохнул Аркус. «Но чтобы наемники со страху не приняли господина за какого-нибудь магического зверя, а также чтобы Лиа сразу понял, что они за нас, я на всякий случай попросил Садарок присоединиться к самой серьезной группе наемников. Они же и подтвердят его личность. Да, это на тот случай, если он все-таки решит пройти мимо Великой Стены Предков, под землей», — кивнул Зарик. «А так, внутри самой Великой Стены и в ее окрестностях рассредоточены мои подчиненные, с изображением герба Сидора на одежде. И каждый из них, при встрече с Лиа, должен передать ему слова: «Рогатый Рик здесь, в порту». «Наемники наши», — улыбнулся он. Рик хмуро глянул на Зарика, а после со вздохом произнес: «Ну да, зато коротко и будет понятно только лишь для господина. Ну, раз все обсудили, тогда принимаемся за дело», — поднялся он с лавки. «Сегодня мы с Зариком займемся тем, что сообщим всем мстителям и мятежникам, что тот самый день, когда они смогут сполна рассчитаться со своими ненавистными угнетателями, наконец-то настал. Точнее, он наступит завтра. А сейчас нам нужно разделиться на две группы. Одна группа отправится к Великой Стене Предков, дожидаться возвращения господина. Другая же останется здесь, в порту, чтобы обеспечить безопасную высадку наших войск на полуостров. Ну или в другом случае», — тяжело вздохнул он, — «чтобы прикрыть наш побег из Вардхала». Глава 30. Интерлюдия 2, часть 1. Сидя на кресле в своем кабинете, глава клана Нира, Крон Нира, обхватив рукой подбородок, задумчиво смотрел в арочное окно. Он совершенно не двигался и даже не моргал, и со стороны казалось, что это не живой человек, а статуя мудрого старца, который прожил очень долгую жизнь и теперь наконец-то понял весь ее смысл. «Отец, так все-таки, кто, по твоему мнению, на днях рассказал остальным великим кланам о нашей экспедиции на Арвентус?» — поинтересовался мужчина среднего возраста, сидящий напротив. «Не знаю, Сарос», — отмерев, тяжело вздохнул старик. «Хотелось бы верить, что это кто-то из слуг мальчишки Сидора случайно проболтался или за несколько золотых продал эту информацию кому-то из клановых, а потом она разошлась по другим. Но вот ведь в чем дело. Если бы это было так, то об экспедиции узнал бы только один, ну максимум два, из остальных шести великих кланов. А после этот клан, предварительно избавившись от информатора, обязательно пришел бы с этой информацией ко мне и стал, грубо говоря, меня шантажировать, требовать какие-нибудь блага за свое молчание. Я уверен, что так поступил бы любой из великих кланов. Да что уж тут говорить, и я бы так сделал, потому что таким образом можно извлечь для своего клана максимальную выгоду. Но тут совершенно другая ситуация. Кто-то намеренно подождал один месяц, чтобы всем стало ясно, что мы ни с кем не собирались делиться информацией об экспедиции на Арвентус, а после в один день тайно продал эти сведения сразу всем шести великим кланам, и даже зачем-то некоторым средним, отчего каждому покупателю как-то скрывать эту информацию от других, потеряло весь смысл. Причем этот кто-то устроил все настолько ловко, что теперь даже великие кланы не знают, у кого все-таки они купили эти данные. Здесь налицо явно видна хорошо спланированная операция, целью которой, по всей видимости, является уничтожение нашего клана. И навряд ли бы с этим справились какие-нибудь островные пираты или местные отребья, наподобие слуг мальчишки Сидора. «Не-е-ет», — покачал головой старик, — «это сделал явно кто-то из нашей столичной аристократии. И скорее всего, здесь не обошлось без участия кого-то из великих кланов». «Отец, да что ты такое говоришь?» — возмутился Сарос. «Мы же тоже великий клан. Какое, к дорогам, уничтожение? Неужели мы не сможем как-нибудь миром решить этот вопрос с остальными?» «Не все так просто, сын», — грустно улыбнувшись, покачал головой старик. «Ты не понимаешь всей ситуации. Тебя не было на том совете. Знаешь, там я ощутил то неприятное чувство, когда твой сосед, друг, знакомый, все вдруг поворачивают в твою сторону свое оружие, и ты с искренним удивлением осознаешь, что они уже давным-давно сговорились за твоей спиной и они уже давно являются твоими врагами. Просто все это последнее время они очень хорошо притворялись твоими приятелями, а ты, может быть, из-за старости, может быть, из-за своей самоуверенности, а возможно, из-за глупости, отказывался замечать некоторые детали и наивно верил их лживым улыбкам и якобы дружественным заверениям». «Отец», — нахмурился Сарос, — «я не понимаю, неужели все великие кланы выступили против нас?» «Да нет», — махнул рукой старик, — «по крайней мере не так явно, но очень доходчиво. К примеру, наш добрый сосед», — кивнул он вправо, — «Харимтирус, предложил, чтобы мы отдали все книги рода Арвентус им на проверку. Они их изучат, проверит, насколько опасны те или иные заклинания, и якобы только потом станут выдавать нам по одному заклинанию в год, чтобы понаблюдать, как они будут влиять на расклад сил, ну и на все остальное. Видите ли, Харим очень переживает, что, имея новые заклинания, наша молодежь начнет постоянно вызывать на дуэли молодых магов из других кланов, а он не хочет больших потерь среди юной вартхельской аристократии», — развел руками Кроннира. «Да это же какой-то бред, всего лишь надуманный предлог, чтобы забрать у нас знания рода Арвентус», — вспылил мужчина. «Именно так, Сарос, именно так», — с грустной улыбкой покивал старик. «И как ты видишь, Харим даже не особо заморачивался с причиной, скорее всего, высказал то, что первое пришло в голову. И представь мое удивление, когда остальные с умным видом стали поддерживать это предложение. Ну ладно еще великий клан огненных магов Тирус, их переживания насчет нашего усиления еще хоть как-то можно понять, но вот от наших давних союзников, наших собратов по магии, великого воздушного клана Тарлани, я никак не ожидал удара в спину», — расстроенно покачал головой старик. «Лем Тарлани на полном серьезе стал предъявлять мне то, что мы без них отправились за знаниями рода Арвентус, что они и без нас давно бы уже забрали их родовую библиотеку, но не стали этого делать втайне от своих друзей и союзников, клана Нейра, и от остальных великих кланов Вартхала. И теперь Лем требует, несмотря на то, как разрешится эта ситуация, чтобы мы поделились с ними абсолютно всеми знаниями рода Арвентус, что у нас есть, причем на безвозмездной основе, только лишь для того, чтобы между нашими кланами сохранились дружеские отношения. Вот же Сургово племя, выругался мужчина. Отец, и что же мы будем делать? А не знаю я, развел руками старик. На следующем собрании мы будем голосовать. И я уверен, что все остальные великие кланы проголосуют не в нашу пользу. Войны сразу с шестью великими кланами мы никак не потянем. Да даже против одного клана Тирус нам не выстоять. И та парочка средних заклинаний рода Арвентус, что наши маги тайно изучали весь этот месяц, не сильно повлияют на этот расклад. Поэтому нам придется отдать все книги Арвентус, добытые таким трудом, а после забыть про них, так как навряд ли их кто-нибудь собирается нам возвращать. В итоге, со временем, наш клан, как и клан воздушников Тарлани, как и водный клан Валив, постепенно вытеснит из Совета Вардхала четыре великих огненных клана, и станем мы тогда обычными средними кланами. И хорошо, если будет так, потому как мне кажется, что огненные кланы захотят от нас избавиться полностью, уничтожить каждого члена трех кланов, чтобы потом поделить между собой наше имущество, нажитое не одним поколением наших предков. И что, неужели мы не можем с этим ничего поделать? Ошарашенно спросил Сарас. Почему же не можем? Пожал плечами старик. Я вот, к примеру, размышляю над тем, чтобы поступить, как род Арвентус, собраться по-тихому и всем кланам уплыть на архипелаг, да хоть на тот же остров Арвентус, ведь он хорошо защищен, проход туда всего лишь один и его будет легко оборонять. К тому же наш клан уже зачистил этот остров от всех мертвецов, и, насколько я знаю, в городе Арвентус даже здания хорошо сохранились, нам не придется начинать все на пустом месте, задумчиво проговорил Кроннира. Отец, зачем же ты тогда вчера отправил наших бойцов, чтобы они казнили всех управляющих этого Сидра, раз ты не веришь, что об экспедиции кланы узнали от кого-то из них? Нахмурившись, поинтересовался Сарас. Я не говорил, что изначально эта информация не исходила от кого-то из слуг мальчишки. Я сказал, что очень сомневаюсь, что у них хватило бы ума и связи в столице, чтобы организовать информационный удар по нашему клану. А вот тот, кто все это придумал, вполне мог узнать об экспедиции от слуг Сидра. Поэтому эти управляющие, возможно, даже заслужили свое наказание, ровным тоном проговорил Крон. Но ты в это не веришь, и, наверное, опять подозреваешь кого-то из своих, уточнил Сарас. Да, кивнул Крон Нира. Я думаю, что это кто-то из моих потомков продался одному из великих огненных кланов и теперь сливает им всю информацию. В обмен, к примеру, за то, что останется от нашего клана, когда его разорвут на куски, с тяжелым вздохом добавил он. ХММ, задумался Сарас. Все-таки я не понимаю, зачем тогда нужно было казнить управляющих Сидра, а зачем они нам нужны, развел руками старик. Неважно, да будет ли что-нибудь юный Сидра за великой стеной предков или нет. Если он останется жив и вернется в Вардхолл, то мы все равно отправим его на нашу верфь, где он до конца своих дней будет строить нам крепкие корпуса кораблей, а все его предприятия станут нашими. И зачем мне на них в качестве управляющих нужны различные воры и мошенники? Но для чего нам нужны эти предприятия, если мы все равно собираемся покидать Вардхолл? С непониманием поинтересовался Сарас. Кроннира тяжело вздохнул и посмотрел в потолок с таким видом, как будто бы уже устал разговаривать с умалишенным, а после вкратчиво стал пояснять. Наш побег с Вардхолла – это один из рассматриваемых мною вариантов развития событий, но я все-таки надеюсь, что мне как-то удастся договориться с остальными великими кланами, чтобы заклинания рода Арвентус остались у нас, а для этого мне нужно их как-то задобрить или купить их голоса на совете. На сегодняшний день предприятия рода Сидра, а конкретнее мастерские по пошиву новой модной одежды и обуви, сильно разрослись, выросли в цене и вытеснили из вардхельских рынков практически все остальные подобные предприятия. Сейчас каждая из его мастерских по доходу стала сравнима с немаленькой верфью или рудником, и они могут быть вполне приличной платой, великим кланом. А все великие кланы уже в курсе того, что это именно я давал деньги островному аристократу на развитие этого дела, и считают род Сидра что-то вроде наших вассалов. Поэтому все поймут, если мы начнем распоряжаться собственностью мальчишки. Понятно, задумчиво и с уважением покивал Сарас. Отец, может быть, нам уже стоит спуститься вниз? Посмотрел он на часы. Там, наверное, уже все собрались на торжество. Да, наверное, устало вздохнул Кроннира, медленно поднимаясь с кресла. Прибыли все мои дрожайшие потомки. Как же мне иногда хочется казнить кое-кого из них. Да, как я тебя понимаю, отец, согласно покивал Сарас. Некоторые из моих внуков и правнуков только и думают о том, как бы вонзить мне нож в спину, чтобы потом получить наследство и занять мое место. Вот именно поэтому я и слежу за передвижением своих самых подозрительных правнуков. Смотрю, станут ли они ошиваться на территориях других великих кланов, проговорил Крон Нира. Кстати, что там с старикой? Твоя внучка выполнила все, что я приказал. Да, отец, кивнул Сарас. Хита вместе с старикой еще вчера тайно покинули наше имение и отправились куда-то за город, в тихое и безопасное место. Вернутся они только послезавтра, когда разъедется большая часть нашей горячо любимой родни. Сейчас же в комнате Тарики, и под ее охраной, находится очень похожая на нее девушка, алхимик, со схожим энергетическим телом. Так что даже в сенсорном зрении никто не заметит подмены. Это хорошо, молодцы. Посмотрим, будут ли сегодня покушения на Тарику. Довольно ухмыльнулся старик. И спасибо, отец, что ты доверил это дело именно моему потомку. Со смущенной улыбкой слегка поклонился Сарас. Не обольщайся, Сарас, отмахнулся старик. Я так до сих пор и не решил, кто из вас с братом займет мое место. Просто, я подумал, что Хита с этим заданием справится намного лучше, чем тот. Потому что с Тадом, как и на всех торжествах, обязательно захотят пообщаться все подхалимы, и его отсутствие будет больше бросаться в глаза. Ясно, недовольно поджал губы Сарас, и мужчины вышли из кабинета. Глава 31, интерлюдия 2, часть 2. Выйдя из кабинета, глава клана Нира и его сын Сарас Нира пошли по роскошному коридору, а вслед за ними направились четверо высокоранговых воинов, личная охрана главы клана. Кстати, Сарас, а что там доложили наши воины, которых я вчера послал казнить управляющих мальчишки Сидора? Как все прошло? Поинтересовался Крон. Они еще не вернулись, отец, задумавшись о чем-то своем, произнес Сарас. Глава клана резко остановился и ошеломленно уставился на сына. И почему я узнаю об этом только сейчас? Взбешенно прошипел Крон. С непониманием протянул Сарас. Отец, я вчера выполнял твое задание. Он огляделся по сторонам и тихо добавил. Сам знаешь насчет кого, а про то, что нужно встретить наш карательный отряд, ты мне не говорил, пожал плечами Сарас. Крон Нира еще секунду побуравил сына злым взглядом, а после устало вздохнул и уже спокойным тоном произнес. Да и мне вчера было совершенно не до этого. Уставившись в стену стеклянным взглядом, старик задумчиво проговорил. Если они вчера не вернулись с задания, значит, их уже нет в живых. А это означает только одно, я где-то просчитался и все уже началось. Отец, да не переживай ты так, им же не было приказано после задания сразу же возвращаться в имение. Может быть, у них возникли какие-то сложности. Или они решили заночевать на одном из предприятий Сидора и позабавиться там с местными портнихами. Хочешь, я прямо сейчас отправлю за ними группу бойцов? Нет, не надо, покачал головой Крон Нира. Не нужно нам сейчас еще больше ослаблять охрану имения. Лучше объяви тревогу. Только так, по-тихому, чтобы раньше времени не всполошить наших врагов. Отец, ты что, действительно думаешь, что сегодня на нас могут напасть? Шепотом ошарашенно спросил Сарас. Не знаю, но именно сегодня для наших недругов очень удачный момент. Именно сегодня в нашем имении собрался практически весь наш клан, задумчиво проговорил Крон Нира. И в свете последних событий, я думаю, что наших бойцов уже кто-то уничтожил по дороге на предприятие Сидора или на обратном пути, чтобы ослабить охрану нашего поместья перед решающим ударом. Но, растерялся Сарас. Отец, а ты не думал, что это слуги Сидора могли напасть на наших воинов? С облегчением выдал он свое предположение. Не неси чушь, скривился старик. Неужели ты думаешь, что наших родовых воинов смогла бы одолеть какая-то кучка оборванцев? Да и зачем им это? Все простолюдины прекрасно знают, что за нападение на воинов великого клана, им и их семьям грозит смертная казнь. Нет, Сарас, печально покачал он головой. Если бы кто-то и посмел убить наших воинов, то только бойцы других великих кланов. А это значит, что огненные кланы все-таки решили не ждать, и прямо сейчас пойти на нас войной. Зло поджав губы, проговорил Крон Нира. «Но как так, отец?» – шокированно пробормотал Сарас. «Соберись, сын!» – гневно рявкнул глава клана. «Возьми уже себя в руки и иди выполнять приказ. Без лишней шумихи сообщи всем нашим командирам воинских групп и доверенным магам, чтобы они готовились отражать нападение на поместье. Я понял, отец, ошеломленно произнес Сарес. А ты, а я пойду спущусь к гостям, проверю, как там обстановка, поправив свой голубой китель, сказал Крон Нейрои, сопровождаемый воинами, поспешил вниз. Крон вышел на широкое парадное крыльцо родового особняка рода Нейра и внимательно оглядел собравшихся. Практически всю площадь перед особняком сейчас занимало множество роскошно одетых мужчин и женщин разных возрастов, которые, разбившись на небольшие кучки, о чем-то весело беседовали, при этом попивая вино из красивых бокалов. Здесь были все главы родов, а также их жены, их дети, их внуки, их правнуки, все значимые члены клана Нейра. И все они, замечая на себе взгляд главы клана, кивали ему с приветливой улыбкой. Крон посмотрел в бок. Там на краю площади, в беседках, целая армия воспитателей следила за детьми-аристократами, которые сейчас были разодеты не хуже своих родителей. Музыканты играли приятную мелодию, симпатичная беловолосая девушка, стоя на небольшой сцене, красиво пела о любви и разлуке. Множество нанятых слуг, в красных ливреях и большим белым бантом, на пояснице, ловко пробираясь между аристократами, разносили на подносах бокалы с вином и тарелки с разными закусками. Один из них тут же подскочил к главе клана с подносом, полностью заставленным бокалами с различным вином. Крон, взяв один из бокалов, сделал большой глоток и нахмурился. Почему эти слуги одеты именно в красные ливреи? Как будто бы специально нацепили на себя цвета огненных кланов, причем в моем доме и во время моего праздника. И что за несуразные банты? Что за безвкусица? Дедушка, с приветливой улыбкой, быстрым шагом подошла к нему эффектная брюнетка, в голубом вечернем платье, с глубоким декольте, его старшая внучка. Видел, каких расторопных слуг мне удалось нанять на твои именины? Похвасталась она. Их мне посоветовала моя подруга, Агата Тирус. Тирус. Еще больше нахмурился Крон Нейра. Тут он обратил внимание на своего менталиста, который с обеспокоенным лицом вертел головой и кого-то высматривал в толпе. «Дедушка, не пора ли тебе произнести речь? Все тебя уже заждались», — продолжала радостно щебетать внучка. «Подожди, мне сейчас не до этого», — хмуро проговорил Крон и, грубо отпихнув женщину, направился к своему менталисту. «Мирт, что случилось?» — негромко спросил он у ментального мага, который принялся напряженно водить перед собой рукой. «Эти слуги, они какие-то странные», — не прерывая своего занятия, хмуро произнес менталист. «И в чем же их странность?» — обеспокоенно поинтересовался Крон, принявшись пристально наблюдать за ближайшим слугой. «Они не маги, не воины, обычные простолюдины. Их разум легко читается, но у них какие-то странные мысли», — пояснил Мирт. «К примеру, вон тот, с бокалами», — кивком указал он. «Он сейчас думает, бокалы, бокалы, вино, бокалы, нужно разносить вино, не думать о тарелках, нельзя думать о тарелках, бокалы, бокалы, разносить вино, а вон тот», — указал он на слугу, который сейчас разносил закуски, «думает почти о том же, только наоборот, тарелки, тарелки, закуски, тарелки, не думать о бокалах, и еще у меня складывается такое впечатление, что они чересчур спокойные, как будто бы они перед работой зачем-то приняли какое-то сильное успокоительное». Тут один из слуг немного наклонился, отчего его белый бант слегка съехал в сторону, и Крон заметил, что у слуги что-то выпирает под ливреей, за спиной. Крон уже набрал в легкие воздуха, чтобы объявить тревогу, но тут один из слуг выронил из рук полный поднос бокалов. Перебивая музыку, над площадью раздался громкий звон разбившегося стекла, а слуга во все горло проорал: «Во имя клана Тирус!» Одновременно с этим он сунул руку себе за спину и достал оттуда револьвер. Остальные слуги в красных ливреях, как по команде, резко остановились и, выпустив из рук подносы, тоже стали доставать из-за спины свое оружие. Аристократы же с улыбками на лицах и непониманием во взгляде продолжали следить за происходящим, еще не до конца осознавая, что праздник уже закончился. Раздался залп, сверкнуло множество покровов, которые на этот раз не смогли спасти своих обладателей, и пули большого калибра, выпущенные практически в упор, разносили головы, отрывали конечности, убивая наповал высокоранговых магов. Почему магический покров больше не работает? Почему он не спасает их от обычной пули? Как такое вообще возможно? Неужели в вине был какой-то специальный яд? Вихрем пролетели мысли в голове Крона. От очередного выстрела голова Мирта разлетелась кровавыми ошметками, забрызгав шокированное лицо главы клана Нейра, а после его сбила с ног тяжелая туша воина-телохранителя и повалила на пол. «Не вставайте, гос!» — только и успел прокричать воин в лицо Крону, прежде чем его макушка разлетелась на куски. Повернув голову в бок, ошарашенный Крон взглянул на площадь, где слуги в красных ливреях продолжали истреблять клановых магов Нейра. Тут со всех сторон набежали бойцы Нейра и стали стремительно рубить стрелков. Также и некоторые маги наконец-то пришли в себя и, прячась за трупами и стараясь не попадаться на прицел револьверов, начали одно за другим бросать в вооруженных слуг свои заклинания. Не прошло и минуты, как бойцы Нейра уничтожили всех нападавших. Крон сбросил с себя тело воина-телохранителя и, поднявшись на ноги, оглядел жуткую картину. Куча трупов, разбросанные повсюду конечности, внутренности, кровавые ошметки, окровавленную площадь, где даже вода в фонтане окрасилась в красный. Кто-то раненый страшно кричал от боли, кто-то безумно выл на одной ноте или просил помощи, обнимая труп родича или любимого человека. В беседках навзрыд ревели дети и звали своих родителей, а их закрывали своими телами до смерти перепуганные воспитатели. Крон медленным шагом спустился по ступенькам с крыльца и подошел к еле живому слуге в красной ливрее, который, без одной руки и с разрубленным животом, захлебывался кровью. «Кто вас послал?» — дрожащими губами выдавил из себя глава клана. «Те, Рус», — только и успел произнести слуга, прежде чем умереть. Крон взглянул на окровавленный труп Сароса, с дырой в груди, чей мертвый взгляд был устремлен куда-то в небо, перевел взгляд на безголовый труп своего второго сына, вечного конкурента Сароса. Потом внимательно осмотрел площадь, проверяя, кто выжил из его родных, а после помертвевшим голосом тихо произнес: «Это все». Клан Нейра прекратил свое существование. Молча развернувшись, Крон Нейра уже стал подниматься по ступенькам крыльца, когда услышал за спиной слабый дрожащий голос Тада: «Деда, деда, не надо, пожалуйста, не делай этого, еще не все потеряно, деда, не надо». Повернувшись к своему дальнему потомку, Крон его осмотрел. Побледневший тот зажимал рукой окровавленный бок и, еле держась на ногах, медленно хромал в его сторону. «Не надо, деда, не делай этого, у нас еще остались живые, родичи, дети, маги. Мы еще сможем все начать сначала, и обязательно возродим наш клан», — умолял его тот. «Нет, внук, не сможем», — покачав головой, с печальной улыбкой произнес Крон Нейра. «Оглянись», — развел он руками, — «практически все сильные маги нашего клана теперь мертвы. Нас осталось только добить, и навряд ли великие огненные кланы хоть кого-нибудь пощадят. Так что пытаться спасти оставшихся — всего лишь продлевать их агонию. Единственное, что мы еще можем сделать, так это напоследок как следует отомстить клану Тирус. Попытаться прихватить с собой как можно больше этих огненных мразей». «Дед, да очнись ты уже наконец-то», — зло выкрикнул тот. «Неужели ты не понимаешь, что кто-то специально подставил клан Тирус? Не стали бы они нападать на нас таким вот образом», — указал он на площадь, заваленную обезображенными трупами. «И тем более они ни за что не приказали бы выкрикивать имя своего клана перед подлым ударом. Ты еще очень наивен, мой внук, и совсем не силен в интригах. Ты не понимаешь, что у многих действий может быть и второе, и третье дно. А у меня сейчас нет времени тебе это объяснять», — с грустной улыбкой проговорил Крон и, развернувшись, направился ко входу в особняк. «Деда, нет, не делай этого, подумай о нас, о своих внуках. Нет, пожалуйста, не это», — со слезами на глазах кричал ему вслед тот Нейра. «Я думаю о вас, мои родные», — тихо приговаривал Крон, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «И я не допущу, чтобы вы медленно умирали под пытками огненных мразей. Лучше все закончится здесь и сейчас. Я за вас обязательно отомщу, мои родные». Крон Нейра рявкнул на свою охрану, чтобы они остались ждать его у лестницы, а сам поднялся на крышу особняка, откуда был хороший обзор. Подойдя к краю крыши, он увидел вдалеке, на расстоянии около 2 километров, белоснежное 4-этажное здание. Особняк клана Тируса — их главная резиденция. Особняки великих кланов специально находились друг от друга на расстоянии магического удара, как знак доверия между соправителями Вардхала. Больше не медля, Крон Нейра принялся создавать высокоуровневое заклинание. Он прекрасно понимал, что, возможно, сейчас в их особняке нет ни одного представителя клана Тирус, так как после своего подлого удара они, скорее всего, рассчитывали на ответный. Но как по-другому быстро отомстить, пока его имение не заполонили вражеские бойцы, чтобы добить остатки клана Нейра. Он не знал. К тому же Крона очень сильно душила горе от потери своих близких и родных, детей, внуков, правнуков. Это сильное чувство требовало немедленного выхода, крови виновных, жестокой мести, и глава клана больше не мог его сдерживать. Между его ладонями появился небольшой голубой светящийся шарик, который, вращаясь, начал быстро увеличиваться в размерах и становится все ярче и ярче. От быстро кружащей вокруг шара светящейся энергии трещал воздух и, казалось, искажается само пространство. Шар достиг полуметрового диаметра и резко сорвался с места. Вращаясь и с шумом разрезая воздух, он стремительно унесся в сторону особняка Тирус. Шар достиг здания и раздался мощнейший взрыв, от которого поднялось огромное облако пыли, а лицо Крона через короткое время обдало ветерком. Из-за облака пыли ничего не было видно, но Крон знал, что от самого особняка Тирус, как и от ближайших к нему построек, теперь остались только развалины, а выжили там лишь те, у кого был мощный, активированный, покров и неплохое телосложение, то есть в основном высокоранговые маги. Успеть бы бросить еще одно, успеть бы, нужно обязательно успеть. Осмотрев свое ядро внутренним зрением, нетерпеливо с безумной улыбкой проговорил Крон Нейра. Крон уже был практически готов создать второе высокоуровневое заклинание, когда со стороны имения Тирус, из облака пыли, с небольшим промежутком вылетели сразу три красных огненных высокоуровневых шара. Ну ничего, я успею, а у вас теперь не хватит маны на покров, чтобы выдержать второй удар. Ахахаха, и сейчас вы сдохнете, огненные мрази. Ахахаха, прокричал Крон и безумно расхохотался. Крон все же успел выпустить второй шар высокоуровневого воздушного заклинания, когда три огненных шара уже почти подлетали к его особняку. И тут у него в голове возникла неприятная мысль. А почему высокоранговые маги Тирус не покинули свой особняк? Может быть, тот был прав и клан Тирус тут ни при чем. Возможно, их действительно кто-то подставил. Три огненных шара достигли стены особняка, и все на расстоянии 500 метров объяло жаркое магическое пламя. Крон дико заорал, ощущая жутчайший жар. Его магическое ядро было практически пустое, и покров продержался всего лишь миг, после чего глава клана Нейра, Крон Нейра, заживо сгорел в магическом пламени вместе с остатками своего клана. Глава 32. Алеш Тирус, с которого сейчас слетела вся спесь, с открытым ртом переводил свой шокированный и испуганный взгляд с меня на великую стену предков, со стены на меня, совершенно не зная, что ему делать в такой, казалось, столь невозможной ситуации. А я в это время задумался, а что, собственно говоря, вообще происходит, кто там перестреливается в помещениях великой стены предков и для чего какой-то высокоранговый маг захреначил по столице, с миллионами жителей, высокоуровневым воздушным заклинанием? Неужели это из-за того, что кто-то напал на Вардхолла? И если это так, то тогда кто? Ну не могут же это быть мои ближники, мои войска? Не настолько же они отбитые на голову, чтобы нападать на государство, где проживают тысячи сильных магов, и которое по численности населения и территории больше, чем вся империя Арон. Вдруг послышался еще один взрыв от удара высокоуровневого воздушного заклинания. Это точно в столице, выпучил на меня глаза Алеш. Похоже на то, задумчиво покивал я. А вон и дымок пошел, кивнул я в сторону Вардхолла. Наверное, от такого мощного взрыва там даже что-то загорелось. Алеш взглянул в ту сторону и безжизненным голосом проговорил. Если дым видно с такого расстояния, значит, там горит что-то очень большое. Скорее всего, большая территория. А такое, обычно, бывает от удара высокоуровневого огненного заклинания. Да, ну нихера ж там замес идет. Изумленно покачал я головой. Мы должны что-то сделать. Глядя на меня, испуганно прокричал Алеш, который, похоже, от шока и паники уже забыл, кто я и для чего мы здесь собрались. Угу, надо бы, согласно покивал я с серьезным видом, и стал медленно погружаться в свою земляную трубу. Ну ты это, делай, ты ж у нас представитель великого клана, а я, наверное, пойду, у меня дела с, так сказать, куда, услышал я истеричное, прежде чем скрыться под землей, тем более, что сюда скоро твари набегут, нечего мне с ним стоять, лясы точить, думал я, пробираясь в свою землянку. В землянке я убрал книгу по основам заклинаний в подпространственное помещение пояса, так как, по всей видимости, сегодня она больше мне уже не понадобится, а после отправился на разведку. Двигаясь под землей в сторону великой стены, я подумал, хотя, можно было бы остаться, чтобы посмотреть, как представитель великого клана Тирус будет сражаться против сотни тварей, но, скорее всего, будет очередной забег, только уже не рабский, а аристократский. Блин, бедный парнишка, пришла мне в голову мысль, ведь с нынешней ситуацией на Великой Стене, там, наверное, сейчас не до них, и Алеша с воинами еще не скоро поднимут на стену. Может, надо было его хотя бы предупредить? Хотя нет, кто я такой, чтобы указывать представителю великого клана? Пройдя под Великой Стеной, я стал осматривать поверхность в сенсорном зрении. Множество жителей поселения, у Великой Стены предков, прятались в своих домах, боясь даже подниматься с пола. А на улицах города тем временем шло масштабное сражение. Небольшие кучки воинов и магов бились против толп простолюдинов, которые, насколько я понял, были вооружены огнестрелом. В сенсорном зрении я ничего толком не мог разобрать, поэтому осторожно высунул голову на поверхность. И тут же увидел, как богато одетую женщину застрелил с револьвера какой-то дед, в обычной рабочей одежде. Магический покров женщины лишь ярко сверкнул, особенно в том месте, куда попала пуля, но остановить снаряд почему-то не смог, и женщина замертво упала с простреленной грудью. «Смерть магам! Сдохните, твари!» — яростно прокричал старик, снова взводя курок револьвера, но тут же захрипел, когда в его грудь по самую рукоять воткнулась глефа, метко брошенная одним из воинов, телохранителем женщины-мага. Раздалось сразу несколько выстрелов, из толпы простолюдинов и высокоранговая охрана магини замертво попадали на мостовую. «Вот же ж, блин», — ошеломленно подумал я, — «пули-то калитовые, а это значит, что эту заварушку каким-то образом устроили, скорее всего, именно мои архаровцы. Какая-то девушка подобрала огнестрел старика, и вооруженная толпа простолюдинов, в количестве примерно 50 разумных, с криками «Смерть магам! Долой магическую тиранию!» двинулись дальше по широкой улице. Но не успели они пройти и десятка шагов, как в центр их группы откуда-то прилетел немаленький светящийся синий шар заклинания. От удара об чью-то макушку, небольшой шар вмиг превратился в несколько десятков кубов кипящей воды, которая залила собой всю группу, отчего некоторых простолюдинов даже смыло, и они, не удержавшись на ногах, кувыркаясь, повалились на мостовую. Вся толпа простолюдинов страшно закричала от боли, получив сильный ожог практически всего тела, а кто-то из них тут же затихал, умерев или потеряв сознание от болевого шока. «Бля-а-а, жесть какая-то!» – ошарашенно прошептал я. «Блин, да это же всамделишная революция! Интересно, и каким таким образом моим гаврикам удалось ее организовать? Мда, похоже, теперь нам с вартхельской аристократией краями уж точно не разойтись. Ну да ладно, как-нибудь прорвемся. А сейчас мне бы найти своих и разузнать у них подробности данного мероприятия. Ну и еще нужно выяснить, что там со стариком Нейро, рогатой блондинкой и, вообще, с их кланом. Не они ли, случаем, там швырялись высокоуровневыми заклинаниями? И если это они, то, интересно, в кого? Надеюсь, что не в моих ближников». Тут я заметил, как из-за угла дома за обваренными в магическом кипятке группой простолюдинов с ужасом наблюдает какой-то чумазый паренек. Он был в грязной потрепанной одежде и ничем не выделялся из подобных ему оборванцев, кроме криво пришитого, белого чистого лоскута ткани, на спине, на котором был изображен герб рода Сидра. «О, а это, вполне возможно, отправленная мне смс-ка», — предположил я. Я погрузился в землю и тихо вынырнул, уже за спиной мальчишки. Он стал медленно оборачиваться, дрожа от ужаса, а когда увидел меня, то громко завизжал на одной ноте. «Тише ты, блин!» – прошипел я, закрывая ему рот ладонью. И тут краем глаза заметил, как в нас летит синий шар водного заклинания. «Ух, ёпт!» – выдохнул я, и вместе с мальчишкой резко ушел под землю. Быстро переместившись вместе с ним в противоположный переулок, я вынырнул из земли и только потом убрал руку от рта мальчика. А после мы с ним ошарашенно уставились на то место, где только что были. Там, начиная от угла дома, из-за которого он не так давно выглядывал, через всю широкую улицу и полностью перекрывая собой переулок, сейчас лежала огромная плоская глыба льда, поверхность которой испещряли застывшие волны, всплески и брызги. Как я понял, это водное заклинание по силе было таким же, как то, с кипятком, то есть средним, только противоположного действия. Я уже хотел отправиться на поиски этого чертового водника, но тут подумал, а нехер в разгар революции ходить по улицам с такой страшной рожей. Вот и водный маг не виноват в том, что, увидев какого-то монстра, тут же захотел его прибить. Я бы на его месте, наверное, поступил бы так же. Ну и, грозно посмотрел я на мальчишку. «Господин, у меня есть для вас очень важное послание», — быстро отрапортовал он. «А что же ты тогда орал как резанный, если ждал именно меня?» — нахмурился я. «Дык, я же не знал, что вы настолько страшный», — возмутился мальчишка. «Вот и испугался. Угу, понятно все с тобой. Похоже, ты вообще не собираешься щадить мои чувства», — прицокнув, неодобрительно покачал я головой. «Ладно, СМС-ка, вещай», — махнул я рукой. «Рогатый риг здесь, в порту. Наемники наши, это все, господин», — произнес мальчик. «О, риг уже в Вардхале», — обрадованно подумал я. «Хотя о чем это я, раз тут уже вовсю используют калитовые патроны, то почему бы здесь не быть рику и остальным моим ближникам? Блин, а какие еще наемники? И зачем они вообще нам нужны?» — задумался я. «Ты, случайно, не знаешь, о каких наемниках идет речь?» — поинтересовался я у парнишки. «Нет, господин», — покачал он головой. «Но я знаю, что неподалеку, за нашим городом, множество групп наемников разбили свои лагеря. Может быть, это они и есть», — задумчиво приложил он палец к своему чумазому подбородку. «А тебя кто послал доставить мне это сообщение?» — полюбопытствовал я, надеясь услышать имя Зарик. «Кривой», — ответил мальчишка. «А кто ему приказал?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Ясненько. Ладно, СМС-ка, ты хорошо выполнил свою работу. Я бы тебе, конечно же, обязательно выписал премию, но у меня нет с собой монет, так что обойдешься устной благодарностью», — хохотнул я. «Спасибо, малый», — похлопал я его по плечу. «А теперь, свободен, иди, спрячься где-нибудь, пока все не закончится. Сейчас на улицах очень опасно. Господин, а можно вместо денег, в качестве благодарности, вы возьмете меня с собой?» — спросил он, глядя на меня умоляющим детским взглядом. Подзавис я. «Ты что, совсем дурачок? Ты же видел, что я передвигаюсь под землей. Как я могу взять тебя с собой? Ты же задохнешься, а я могу очень надолго задерживать дыхание», — убедительно произнес он, скорчив до жути умилительную рожицу. «Да нахрен мне нужен такой геморрой?» — вспылил я, начиная чувствовать к нему жалость и симпатию. «Иди уже отсюда и спрячься где-нибудь. Не люби мне мозг. Господин, пожалуйста, помогите. Если вы меня сейчас отсюда не заберете, то этим же вечером меня убьет Кривой», — жалобно попросил он, а его глаза наполнились слезами. Вдруг где-то снова что-то взорвалось и вновь послышалась стрельба, а после — крики боли и отчаяния. «За что это он тебя убьет?» — нахмурился я, ощущая где-то тут подвох. «Я сегодня утром, пока его не было, нассал ему во все бутылки его дорогого любимого вина», — шмыгнув носом, проговорил мальчишка. «Очень-очень дорогого. Ах ты ж маленький проказник», — хохотнул я. «С виду, ну прям вылитый херувимчик, а по сути, мелкий чертенок. Ну и нахрена ты это учудил?» — поинтересовался я с веселой улыбкой. «Он позавчера мою мамку убил», — опустив голову вниз, с печалью в голосе пробубнил мальчик. Веселая улыбка тут же сползла с моего лица. «Да что же с этим миром не так?» — пронеслось гневное в голове. «За что?» — хмуро спросил я. «За то, что она обворовала его и пыталась убить», — шмыгнув носом, проговорил парнишка. «Да, дела, а», — удивленно протянул я. «Я, конечно же, не знаю, что за наказание в вашей среде следует за такие поступки. Но, похоже, что твоя мать была не такой уж и невинной жертвой». «Ну да ладно, не мне их судить», — махнул я рукой. «Уговорил, я возьму тебя с собой, но с условием, что ты будешь меня во всем слушаться и не ныть, даже если будет очень тяжело и страшно. Договорились?» Наставил я на него свой указательный палец. «Договорились, господин», — с радостной улыбкой кивнул мальчик. «И кстати, как тебя зовут-то?» — поинтересовался я. «Йося, господин», — ответил мальчик. «Еврей, что ли?» — удивился я. «Кто, господин?» — не понял Йося. «Ай, да ладно, не бери в голову», — отмахнулся я. «Жди меня здесь, никуда не уходи. Я сейчас вернусь». Я ушел под землю и, раздвинув грунт, сделал небольшую комнатку. Потом активировал в ней среднее подпространственное помещение и, достав из него комплект мат, вернулся к мальчишке. Закрепив ремешками на голове Йоси загубник, я надел ему на плечи лямки устройства, а после сказал, чтобы он закрыл глаза, сгруппировался и пребывал в таком положении до тех пор, пока я не разрешу. Оказавшись под землей, я потащил за собой Йосю в сторону Вардхала. Не успели мы пройти и 2 километра, как в сенсорном зрении я увидел над собой множество групп воинов, которые не дрались между собой, а спокойно стояли, в ожидании чего-то или кого-то. Ну, наверное, это и есть те самые наемники, о которых мне сообщил Йося, решил я. Теперь надо бы как-то вступить с ними в контакт. Глава 33. Сделав небольшой кармашек в земле, я оставил в нем Йосю, который был скрючен в форме эмбриона и дрожал от страха и холода, сырой земли. Ну а что, сам же со мной напросился, хмыкнул я, а после отправился на поверхность. Осторожно высунув голову из земли, в нескольких метрах от одной из групп воинов, я огляделся. Воины переговаривались между собой, держась за рукояти своего оружия, которое пока покоилось в ножнах, и напряженно вглядывались в сторону великой стены предков, откуда продолжали доноситься звуки сражения. Готовый в случае чего тут же свалить, я стал не спеша подниматься из земли во весь рост. Один из воинов, мельком взглянув в мою сторону, напряженно замер, а после стал медленно оборачиваться. «Командир, командир, скорее зови сюда тех чокнутых баб. Похоже, наш наниматель объявился», — заорал он дурниной, не сводя с меня шокированного взгляда. Тут и вся группа воинов, как и соседние группы, повернулись в мою сторону. Кто-то вскрикнул, кто-то выругался, а кто-то потянул из ножен свое оружие. «Всем стоять, замерли, сука!» — хриплым басом прокричал. Как я понял, тот самый командир, здоровенный усатый дядька, и тут же пружинистой походкой поспешил в ближайший к нему шатер, а спустя миг из шатра вылетели мои садарки, Дары и Шина, и с криками: «Господин, вернулся, живой, мы здесь, мы сейчас, побежали ко мне!»